Елена Попова. Развод. Как можно такое простить? Глава первая. Алина. «Ты куда-то собираешься?» — войдя в комнату, спрашивает дочь. «Ага», — протягиваю довольным голосом. «В спортзал пойду». «Ух ты!» — смеется она. «Смотрю, кто-то решил выйти в люди». Кристина подходит ко мне и крепко обнимает. «Я так рада за тебя, мам! Такое счастье видеть тебя в хорошем настроении!» «Только такой меня и будешь видеть теперь!» — глажу ее по спине. «Хватит с меня этих депрессий! Жизнь продолжается!» Подмигиваю дочке и продолжаю складывать в сумку вещи для спортзала. Я долго отходила от событий, которые произошли в августе. 3 месяца находилась словно в аду. После очередной неудачной беременности я впала в депрессию. И плюсом к этому у меня случился гормональный сбой. За 3 месяца прибавила в весе на 10 кило, перестала узнавать себя в зеркале. Мне пришлось сменить почти весь свой гардероб. Муж поддерживал меня. «Не переживай, родная, все будет хорошо». Осталось совсем немного, и мы переедем в Москву, где начнется наша новая жизнь. А дети, — вздохнул он, — в конце концов у нас есть Кристина. Да, у нас есть Крис. Она дочка мужа от первого брака, а ее мать, к сожалению, умерла 10 лет назад. Я работала учителем в начальной школе. Кристина училась в моем классе, и мы с ней очень хорошо ладили. Через 2 года после смерти жены Илья стал ухаживать за мной. У нас закрутился роман, и в итоге еще через год мы расписались. Кристине на тот момент было 10. Я полюбила ее как родную дочь. В 12 лет она стала называть меня мамой. Я была безумно счастлива, но мне очень хотелось родить. К сожалению, все попытки забеременеть оказались неудачными. И каждая из них оставила рубец на сердце. Мне уже 43. Нужно прекращать все бесполезные попытки зачать ребенка и просто жить дальше. Вот и начну с себя, прямо сегодня. Пора избавляться от лишних килограммов. Приведу себя в порядок и устроюсь на работу в школу. Теперь уже в московскую. Возможно, в ту, в которой сейчас учится Кристина в 11 классе. Она перевелась в эту школу с сентября, и ей там очень нравится. Как быстро летит время. Нашей девочке уже 17 лет, а ведь как будто вчера Илья привел ее ко мне в первый класс. Прошло 2 месяца, как мы переехали из Вологды в Москву, а я все еще не могу привыкнуть к жизни в большом городе. Алин, мы теперь живем в столице. Здесь столько развлечений. «А ты закрылась в загородном доме и света белого не видишь», — вспоминаю слова мужа. «Тебя что, пенсионер укусил? Хватит загонять себя в депрессию. Давай-ка собирайся со мной в спортзал. Нужно тебя расшевелить». Я отказалась. И в следующий раз, и в следующий. А потом Илья перестал меня звать. Максимум, куда я выезжаю, так это вместе с ним в Вологду, чтобы повидаться с родственниками и прогуляться по родным улочкам, пока Илья занимается рабочими делами. В Вологде у мужа остался крупный строительный бизнес. Он там местный олигарх, а еще очень видный мужчина в нашем небольшом городе. Ему недавно исполнилось 50, но он по-прежнему тщательно следит за собой. Каждый день ходит в спортзал, одевается с иголочки. У него всегда ухоженная аккуратная бородка и стильная стрижка. В этом году он открыл филиал своей фирмы в Москве, поэтому мы и решили перебраться сюда. Илья быстро привык к столичному ритму, посещает публичные места, и я должна соответствовать ему, а не чахнуть в 4 стенах. «Крис, я убежала!» — выкрикиваю из коридора. «Давай, мам, отлично позаниматься!» Еду в спортзал с довольным лицом. Представляю, как супруг обрадуется, увидев меня. Сегодня утром я съездила в спортзал, в котором он занимается каждый день после работы, купила абонемент, пообщалась с девушкой-тренером, и мы договорились начать тренировки сегодня вечером. Илье ничего не сказала, будет ему сюрприз. Илья. Да, моя девочка, да. Наблюдаю, как Яна приседает с гантелями в другом конце зала. Ниже, ниже, моя принцесса. В упор смотрю на ее крепкие аппетитные булочки, обтянутые черными лосинами. Не задница, а орех, которая так и просится на... Смотрю на свои топорщащиеся спортивные брюки. Как она меня возбуждает. Моя кошечка. Хочу ее прямо сейчас. С этой длинноногой блондинкой с охренительной фигурой я познакомился здесь чуть больше месяца назад. И она с первых секунд нашего общения покорила мое сердце. Нет, она украла его, взяла в рабство. И теперь я ни дня не могу без своей грудастой красавицы. Вся такая аппетитная, а личико, как у девочки на шоколадке Аленка. Губки пухлые, глаза большие. Настоящая русская красавица. Да вы только посмотрите на нее. Не идет, а порхает по залу. У меня аж мышцы сводят на руке, которой поднимаю гантель. Так сильно хочу ее. Яна подходит к зеркалу, любуется своей спортивной фигуркой, отходит. А зеркало еще несколько секунд присвистывает ей вслед. Да чего же она хороша. «Эй, ты!» Смотрю на чувака, который к ней подкатывает. Чувствую, как внутри все закипает от ревности. Кладу на пол гантель, встаю со скамьи, расправляю плечи, делаю шаг в его сторону. Но моя кошечка справляется без меня. Она посылает его взглядом, закидывает за плечо светлые волосы и, раскачивая бедрами, идет к беговой дорожке. «Моя девочка». Моя муза, за которой нужен глаз да глаз. Со всех сторон пытаются к ней подкатить. До сих пор не могу понять, почему она выбрала меня среди всех этих мажоров. Яна младше меня почти на четверть века. Ей недавно исполнилось 26, а мне полтинник. В дочке мне годится. Но мой возраст ее вообще не смущает. Дело не в возрасте, Илюш. Самое главное — это душа. Вот я прям чувствую, что мы с тобой родственные души, честное слово. Ты бы только знал, как мне хорошо с тобой, как комфортно. А как мне с ней хорошо? Я словно заново родился. Влюбился, как мальчишка-подросток, и ни о чем не могу думать, кроме нее. Когда она рядом, у меня салюты внутри взрываются. Все время задаюсь вопросом. Ну почему я женат? Брак не был бы особой помехой для отношений с Яной. Я мог бы продолжать встречаться с ней в отелях, но... Она не знает, что я женат. Встречаться с женатыми мужчинами для нее табу. Она дала это понять на первом же свидании. Когда я была маленькой, мой отец завел любовницу и ушел из семьи, а мама очень долго страдала. С тех пор у меня аллергия на женщин, которые лезут в чужие семьи. Сказала она тогда. «Так что, если ты женат, то сразу до свидания». Вот и пришлось соврать, что развелся. Я не мог упустить такой бриллиант. Но пока что не знаю, что делать дальше. С одной стороны, я не хочу разводиться с женой. Она у меня хорошая, отменно готовит, в доме всегда уютно, чисто. А дочь какую воспитала? Алина всю душу в нее вложила. А с другой стороны, мне осточертело наблюдать за тем, как она чахнет дома. Куда подевалась моя энергичная и жизнерадостная Алина? После последнего выкидыша она словно сама не своя, потеряла весь интерес к жизни. «Мы переехали в Москву, алло, мы в столице! У нас здесь куча возможностей, жизнь только начинается, а она только и делает, что запускает себя». Смотреть на нее тошно. Ладно, здесь я немного преувеличиваю. Все-таки в весе она набрала из-за гормонального сбоя, в этом я не могу ее обвинять. Но все остальное чистая правда. И я знаю, что с такой женой состарюсь раньше времени, а с такой, как Яночка, еще долгие годы буду чувствовать себя молодым и бодрым, потому что эта кошечка не дает мне скучать. Подхожу к ней и облокачиваюсь на поручень беговой дорожки. Куда так быстро бежит мой ангелочек? Устремляю взгляд на ее грудь, которая подпрыгивает при беге, и снова чувствую шевеление в штанах. «К тебе, любимый», — запыхавшись, отвечает она. «Думаю, побыстрее здесь закончить, потом в бассейн минут на 40, в душ и поедем в ресторан. Я, кстати, телефон забыла на работе, так что давай сразу договоримся встретиться в холле». «Я закончу через полчаса», — смотрю на часы, — «и буду ждать тебя внизу». Снова задерживаю взгляд на ее груди и расплываюсь в улыбке от мысли, что сегодня проведу весь вечер со своей игривой кошечкой. Медленно провожу рукой по колючей щеке, облизываю губы, с трудом отрываю себя от тренажера, на котором она так сексуально двигается, и иду к штанге. «Романыч!» — хлопает по плечу друг, который с недавних пор начал ходить в этот зал. «Ты что, удочерил ее?» — смеется, кивая на Яну. «Она ж тебе в дочке годится! А как же жена?» «Тише!» Сердито глядя на него, располагаюсь на скамье. Она не в курсе, что я женат. «Давай подстрахую», — предлагает он и берется за штангу. «Ну так что, твоя девочка?» — снова кивает на Яну. «Моя, моя». «Ничего такая», — таращится на ее задницу. «У нее случайно нет симпатичной подружки?» «Для тебя нет», — отрезаю я. Витя как в Вологде мутил со всеми подряд, так и здесь мутит. Мы с ним 100 лет знакомы. Они с женой были еще на моей первой свадьбе, когда я женился на Вере, матери моей дочки. Потом Витя с женой переехали в Москву, наше общение сошло на нет, но теперь и мы перебрались в столицу, так что нужно воскрешать нашу дружбу. Никто меня так хорошо не понимает, как Витёк. У него сейчас тоже есть молодая любовница, так что я открыто говорю ему о своей. «Все правильно, Илюх», — поддерживает меня. «Один раз живем. Поэтому и жить нужно на полную катушку. Главное, не палиться», — смеется он. «Твоя хоть соглашается встречаться в отелях, а моей квартиру подавай, причем в Москва-Сити. Снимаю за бешеные бабки. Но зато не палимся. А тебе с отелями нужно завязывать. Это все-таки публичные места. Там можно встретить знакомых». Я сказал ей, что сейчас живу у родственника и жду, когда достроится дом, в котором якобы купил квартиру. Это первое, что пришло на ум, когда она спросила, почему я не приглашаю ее к себе. Мне нужно подумать, что делать дальше. «В каком смысле?» — хмурится друг. «Все идет к разводу с Алиной. Она не хочет меняться, а я не хочу больше так жить». «Милый, я в бассейн», — проходя мимо нас, улыбается Яночка. «Добрый вечерочек», — похотливо глядя на нее, протягивает Виктор. Чертит взглядом линию по ее стройным ногам и тонкой талии. Встаю со скамьи, сжимаю губы и киваю на штангу. Еще раз так посмотришь на нее и окажешься придавленным этой штангой. «Прости!» Смеясь, выставляет передо мной ладони в примирительном жесте. «А она тебя сильно зацепила, смотрю». Хитро прищуривается. «Раз готов за нее начистить физиономию другу. Реально хочешь бросить ради нее Алину?» «Да, и с этим лучше не затягивать. Иначе я рискую многое потерять». «А что с Алиной не так? Она у тебя красивая, стройная. И хозяйка из нее что надо». «У вас же все было хорошо, насколько я знаю». «Да ни хрена ты не знаешь», — усмехаюсь я. «Ты когда ее в последний раз видел вообще? В Вологде?» Витёк переводит взгляд за мои плечи и резко меняется в лице. «А вот, кажется, и она». Сначала думаю, что он меня разыгрывает. Но сейчас реально вижу в зеркале свою жену. «Какого чёрта она сюда припёрлась?» Замечает нас и с широкой улыбкой направляется сюда. «Сюрприз!» — смеется, обняв меня, и здоровается с Витей. Не ожидал меня здесь увидеть. А я решила последовать твоему совету и купила абонемент. Хотела приехать пораньше, но застряла в пробке. Подождешь меня? Тренер сказал, что сегодня мы недолго будем заниматься, часик примерно. Точно уж сюрприз. Растерянно смотрю на нее. Яна сейчас в бассейне. Примерно через час будет ждать меня в холле. Черт!